Работайте быстро. Более чем какой-либо иной фактор вам поможет репутация хорошего работника. Благодаря постоянному повышению ПЗВ, полезно затраченного времени, за короткий период вы достигаете намного большего, чем тот, кто работает неорганизованно и неэффективно. Основная формула высококачественного исполнения выглядит следующим образом. Э умножить на О равно R. Или эффективность умножить на оперативность равно результативность. Эффективность подразумевает, что вы делаете правильные вещи. Оперативность, что вы делаете их правильно. И первое, и второе требуют от вас постановки целей, анализа действий, расстановки приоритетов и полной сосредоточенности на максимально эффективном использовании времени. Для того, чтобы развить полезные трудовые навыки, сначала думайте, а потом действуйте. Сперва составьте список всех дел, потом расставьте приоритеты, прежде чем приступать к первому заданию. Полезные навыки требуют от вас предварительного анализа последствий, как положительных, так и отрицательных. Чтобы добиться высокой продуктивности, постоянно задавайте себе вопрос: выполнение какого задания представляет собой наиболее эффективное использование времени? Исходя из полученного ответа, приступайте к реализации именно этого задания. Положительное отношение. Одним из наиболее важных факторов, обуславливающих деловой успех, является положительное внутреннее отношение. Отношение почти равносильно принимаемому решению. Независимо от прошлого опыта и впечатления, вы можете развить в себе положительное отношение при помощи всех тех приемов, о которых уже говорилось в данной книге. Вы не только становитесь тем, о чем думаете, но и становитесь тем, что делаете. Если вы вовлечены в ту же деятельность, что и положительно настроенные, уверенные, оптимистичные люди, со временем вы станете чувствовать и действовать так же, как они. Положительное внутреннее отношение определяется как положительная реакция на стресс. Как известно, наша жизнь – это бесконечная череда проблем и сложностей, успехов и неудач, триумфов и разочарований. Поскольку и взлеты, и падения неизбежны, единственная сфера, поддающаяся вашему контролю – реакция на происходящее. Это ключ к положительному внутреннему отношению. Когда дела идут отлично, сохранять положительный, оптимистичный настрой несложно. Только лишь перед лицом неприятностей и проблем вы демонстрируете, чего действительно стоите. Способность в любой ситуации найти что-то положительное позволяет вам смотреть на ситуацию под разными углами зрения. Сосредоточившись на решении, а не на проблеме, вы сохраняете оптимизм. Вы вырабатываете положительные отношения, выбрав, о чем думать. Возьмите под полный контроль свои эмоции и чувства. По одежке встречают. Положительное представление откроет для вас многие двери. Люди судят о вас по тому, как вы выглядите. Возможно, вам это и не нравится, но ведь и вы судите о людях по их внешнему виду. Если ваша одежда, прическа и аксессуары сливаются в единое гармоничное целое, если на вас приятно смотреть, люди будут подпадать под ваше положительное влияние. Они станут охотнее оказывать вам услуги и открывать для вас двери новых возможностей. Мы в основном оцениваем других визуально. Большинство людей формирует мнение о собеседнике в первые 4 секунды. В течение последующих 30 секунд первоначальное мнение укрепляется. Людям стоит только бросить на вас один взгляд, и они уже решили, кто вы есть на самом деле. Начиная с этого мгновения, они пытаются найти подтверждение тому, во что уже начали верить. В том случае, если первое впечатление положительно, люди готовы с вами общаться, слушать вас, и впоследствии они относятся к вам довольно лояльно. Если же первое впечатление отрицательно, то люди сразу настраиваются против вас и относятся к вам с неприязнью. Если вы не в состоянии справиться самостоятельно, почитайте специальную литературу, походите на курсы или проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам выглядеть преуспевающим и удачливым. Научитесь выгодно представлять все лучшее, что у вас есть в любой ситуации. Одевайтесь так, чтобы добиться успеха. Не слушайте тех, кто утверждает, будто современное общество исключительно лояльно к внешнему виду своих членов, и поэтому можно одеваться, как заблагорассудится. Лишь тем, кому безразлично собственное будущее, безразлична и их внешность, и то, как они выглядят в глазах окружающих. Раскройте природные творческие способности. Идеи – это ключи к будущему. Одна правильная идея, возникая в нужное время и нужном месте, может колоссальным образом повлиять на вашу карьеру. Достижение в бизнесе, ставшее результатом внезапного озарения, может послужить мощным толчком для рывка вперед. К счастью, неизведанные творческие способности заложены в каждом из нас. Творческие способности как мышцы. Если их не тренировать, не давать им нагрузки, они станут вялыми и атрофируются. Чем чаще вы пускаете в ход творческие способности, тем шире и богаче они становятся. В бизнесе творческий подход находит свое выражение в постоянном поиске более быстрых, дешевых и простых способов выполнения работы. Одна интересная идея – это, возможно, первый кирпичик вашего состояния. Чтобы иметь больше, вы должны быть чем-то большим. Ваша репутация честного и ответственного человека, а также сила вашего характера обуславливают жизненный успех более чем любые иные факторы. Формирование положительных черт характера гарантированно способствует вашему продвижению и желанным целям. Самодисциплина и честность откроют перед вами многочисленные двери. Любые отношения строятся на фундаменте доверия. Если окружающие чувствуют, что могут вам доверять, что вы сдержите данное слово и сделаете то, что пообещали, они будут наделять вас более серьезными обязанностями. Если окружающие чувствуют, что они выиграют, положившись на вас, то с удовольствием протянут вам руку помощи и не один раз.